«Вот вам хорошо», — сказал Симус. Гермиона уже смогла сотворить свое первое заклинание, да так быстро, что удивило даже профессора Флитвика. «Рон вряд ли провалит простейшие заклинания даже с этим своеобразным подходом. Ты в него веришь?» — удивленно спросила Эйлин. «Это же Рон», — сказал Симус, как будто это должно все объяснить, а увидев приподнятую бровь Эйлин, пояснил. «Он же всегда себе на уме, и это как-то срабатывает». Сомнительно, нахмурилась Полувейла. «Неважно», — сказал Симус, — «у тебя, Эйлин, все рано или поздно получится, у Невилла тоже, а вот у меня с Хилой сплошная подстава». «Хах», — сразу же злорадно усмехнулась Эйлин. «Помню, как ты взвизгнул». «Нет здесь ничего смешного», — насупился Симус. «Посмотрел бы я на тебя, если бы ты была полностью сосредоточена на этом пере, уже бы почувствовала, что оно легко может взлететь, но вдруг вместо этого взрывается, да еще так сильно». «Не-не-не», — замахала Эйлин головой, — «нечего меня представлять визжащей от страха, выкинь вообще этот образ из своей головы, тем более, вы двое не единственные, у кого заклинание выдало не то». «Ага», — подтвердил ее слова Невиллу, — «я заметил, что у некоторых перья замерзали, покрывались водой, обрастали цветочками, высыхали, воспламенялись или даже улетали на собственных крылышках. Зачем ты мне это напомнил?» Вцепившись в свое лицо, спросила Эйлин. «Я хотела забыть это надругательство над природой и больше никогда не вспоминать. Думаете, у нас получится обуздать эту неправильность?» Подала я голос, с интересом посмотрев на Симуса. «Скорее всего», — ответил тот раньше остальных. «Я же как-то смог перестать взрывать все вокруг, а значит, и с заклинаниями я вскоре смогу провернуть тот же трюк. И как ты собираешься это сделать?» Задала я еще один вопрос. «В этом деле все достаточно просто, но времязатратно», — сознанием дела начал говорить Симус. «Как и сказал профессор Флитвик, нужна практика, очень много практики. Когда я был мелким, родители давали мне кучу разных вещей, чтобы я смог наконец ощутить, почему именно происходят взрывы. Веселое было времечко. И сколько на это ушло?» — поинтересовалась Эйлин. «Пара лет», — легко пожав плечами, — ответил Симус. «Но получилось так долго из-за того, что у меня еще и палочки не было, а значит, и взаимодействовать с магическим потоком хоть как-то было затруднительно». «Да, понимаю, вспоминая себя в детстве», — сказала я. «У меня тоже было что-то подобное. Я постоянно то и дело взлетала в воздух, поджигала что-то или вообще проваливалась под землю». «И как твои опекуны решили это?» — спросил Невиллу. «Никак», — просто ответила я. «Каждый пожар они старались тушить, всегда за мной ходили, и тетя взяла на себя обязанность загружать меня множеством разных занятий еще с младенчества, чтобы мне вдруг от скуки не захотелось устроить потоп. Дома даже есть фотографии, где я привязана к кроватке и беспорядочно левитирую по комнате. А когда я немного подросла, то тетя начала мне объяснять всю мою проблемность. В общем, вскоре я сама старалась не выпускать магию наружу». «Как-то не очень», — вынесла вердикт моей истории Эйлин. «В магловском мире вообще нет книг, как воспитывать детей». «Вроде есть», — задумчиво сказала я, вспоминая книжные полки дома, но они были практически бесполезны в моем случае. «А», — осенила Эйлин, — «потому что ты была волшебной малышкой?» «Да, в магловском мире же не знают». «Не в этом дело», — прервала я ее. «Маглы воспитывают сквибов и маглорожденных, хоть и не знают о существовании магического мира. Нас там называют особенными детьми. Каждый сквиб обладает одной особенностью, а маглорожденный в этом случае не сильно отличается от ребенка сквиба. Мой же случай очень редкий, даже слишком редкий. У меня больше одной особенности с младенчества». «Ау», наконец поняла подоплеку ситуации Эйлин. «Честно тебе скажу, что и в магическом мире редки дети с больше, чем одной особенностью. Как-то вы подозрительно много об этом знаете», — потеряв нить разговора, сказал Симус. «Откуда?» «Мне тетя об этом толдычит с того момента, как я начала понимать смысл слов», — обосновала я свое знание. «Думаю, она и до этого этим занималась, но я просто не знала, о чем она болтала. И уже в Хогвартсе я немного подтянула терминологию». «Воспитание», — легко ответила Эйлин. «А», — хотел было еще что-то спросить Симус, но его прервали неожиданные гости. Прямо рядом с нами как будто из-под земли возникли два рыжих близнеца, которых я иногда замечал разговаривающими с Роном и Перси. «Ронни», — задорно начали они вдвоем, останавливая все еще продолжающуюся перепалку, — «хватит болтать со своей подружкой, пришло время подтвердить кое-какие слухи». «Только не вы», — обреченно вздохнул Рон, — пока Гермиона пыталась переключиться на новых действующих лиц. «Что такого случилось, чтобы вы со мной заговорили в школе?» — спросил он подозрительно у двух лыбящихся старшекурсников. «Сразу говорю, что в ваши авантюры мне встревать рано». «Фред», — обратился один из близнецов к другому, — «мне кажется, наш мелкий братец совсем забыл о манерах». «Верно, Джордж», — состроив серьезную мину, — подтвердил второй близнец. «Как так получилось, что мы еще не представлены друзьям нашего брата? Здесь точно закралась несправедливость», — продолжил первый. «Вселенская несправедливость», — поддержал его второй. «С каких пор вам интересно, с кем я общаюсь?» — не убавлял своих подозрений Рон. «И вообще, что это за разговоры про манеры? Вам меня не облапошить. Быстро говорите, зачем пришли, иначе?» «Что иначе?» — спросили оба, строя из себя сущих невинностей. «Вы ничего не узнаете?» припечатал Рон, сделав вид, что это и правда стоящий аргумент. Джордж обратился к первому второй. Он говорит серьезно. «Согласен с тобой, Фред», — кивнул первый. «Видимо, ссора с подружкой потрепала нервы нашим уровне. Девушки до добра не доведут», — заключили они в унисон. «Не ведись», — поспешил Рон остановить возмущенную Гермиону. «Если заглотишь наживку, то они не отстанут». «Но», — хотела было возразить Гермиона, но, увидев что-то во взгляде Рона, замолчала, немного покраснев. «Ничего себе!» — присвистнули близнецы. «Мы в тебе не сомневались, Эрни». «Прекращайте уже!» — вздохнул Рон. «Я не в настроении вам подыгрывать. Видать, это не ссора с девушкой, Фред», — по-семейному громко шепнул первый второму. «Тогда что это с ним, Джордж?» — обеспокоенно спросил второй у первого. «Мне тут сова в ухо ухнула, что у первокурсников сегодня была первая практика в заклинаниях», — секретно сообщил первый. «Правда?» – фальшиво удивился второй. «Тогда наш Ранни не смог сотворить Левиасу». Наигранно расстроился он. «Это не страшно», – похлопав своего близнеца по плечу, – сказал первый. «У него все еще впереди», – смахнул он несуществующую слезинку. «Не время поддаваться унынию. А если он не сможет?» – посмотрев на первого как на источник истинных знаний, – жалобно спросил второй. «Я смогу, понятно вам», – громко сказал Рон, вскакивая на скамейку. «Мы видим решимость в твоих глазах, а значит, для тебя нет ничего невозможного. Сотвори это заклинание на зависть всем волшебникам». Сразу выпрямившись, возвышенно заявили близнецы, а через секунду немного тише продолжили. «Еще тут разные слухи ходят, что профессор Флитвик разозлился». «Ага», — просто кивнул Рон и сел на скамейку с довольной улыбкой от подбадривания братьев. «Это правда?» — спросил первый. «Как это было?» Сразу же поинтересовался второй. Задумался Рон. Хила наколдовала свою Левиусу, и потом профессор на нее накричал, так что идите за подробностями к ней. Фред, расстроенно вздохнул первый, кажется, наш братец не понял. Нет, Джордж, я в это не верю, театрально заявил второй. Он точно притворяется. Понял, я понял, сказал Рон и посмотрел на нас. Ребята, это мои старшие братья Фред и Джордж, учатся на третьем курсе, факультет Гриффиндор, имена можете не запоминать, лучше вообще их игнорировать и даже не думать просить о какой-либо помощи. Фред и Джордж – это ребята. Симус, Невилл, Эйлин, Гермиона и Хила. Указал он на каждого по очереди. Джордж, наш младший брат, просто мастер знакомств, улыбнувшись нам, сказал второй. Сразу видно воспитанника дома Уизли, гордо кивнул первый. Пока мы пытались сообразить, как вести себя со старшекурсниками, эти самые старшекурсники быстро образовались напротив меня. Хила, серьезно на меня посмотрев, сказал первый. Позволь для начала выразить благодарность и почести за то, что выиграла войну, будучи младенцем. И хоть нам очень интересно послушать, как именно это произошло, продолжил второй. Но у нас есть другой вопрос, не терпящий отлагательств, кивнул первый. Как именно тебе удалось вывести из себя Флитвика? Быстро глянув в сторону преподавательского стола, спросили близнецы одновременно. После их вопроса я немного загрузилась и, увидев заинтересованные лица остальных, спросила. «Вы разве сами не слышали, что он сказал?» «Вообще ни единого звука», — сразу же ответил Рон. «Даже по губам было не прочитать», — досадно цокнула Эйлин. «Я не очень обращал на это внимание», — пожал плечами Симус. «Профессор Флитвик заботится о некоторой приватности своих учеников», — решила проинформировать нас Гермиона. «Он практикует личный метод преподавания, когда к каждому нужен свой подход, а значит, и особенные слова, адресованные только одному ученику, который уже потом решает, поделиться полученным опытом или нет. Звучит сложно, нахмурился Невилл. Вот как, протянула я, а я и не заметила, что он что-то такое применял. На то он и профессор, сообщила очевидная Гермиона. Верно, кивнула я и решила, что здесь скрывать нечего. Тогда слушайте, вы же хотите повторить мой подвиг? Спросила я близнецов, посмотрев им в голубые глаза. Правильно понимаешь, Хила, открыто улыбнулись они мне в ответ. Тогда вам всего лишь надо разделить свое тело с минимум 10 высшими демонами, а потом на глазах профессора сотворить простейшие заклинания с угрозой сжечь себя под давлением преобладающего чужого магического потока, на одном дыхании выдала я. Вокруг нашей компании образовалась оглушительная тишина, что распространилось сравнительно далеко по окружающим. Мы поторопились с выводами, Джордж, через тянущиеся секунды молчания смог выговорить первый близнец, борясь со своим побледневшим лицом, что застыло в офигевании. «И не говори, Фред», — поддержал его второй, смотря на довольную меня. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 403. «А откуда у тебя 10 высших демонов?» — подозрительно спросил второй близнец. «Джордж, ты чего?» — потряс его за плечо первый. «Ты посмотри на нее», — указал на довольную и сытую меня второй. «Это точно вранье. Не думал, что героиня войны опустится до такого. Ты уверен, что я вру?» Подняв бровь, спросила я, не сводя взгляда с немного растерянных старшекурсников. «Но ты прав кое в чем, у меня нет 10 высших демонов, я даже не знаю, где их искать, а еще с утра демон был для меня больше вымышленным существом». «Ага», — победно воскликнул второй под задумчивым взглядом первого. Но, не обращая внимания на его кривляние, спокойно продолжила я, Флитвик именно таким способом примерно прикинул, как он смог бы достичь того же результата, что получился у меня сегодня на чарах. «Из чего бы нам тебе верить?» — спросил первый и перевел на меня взгляд, давая передохнуть второму. «Мне ваша вера ни к чему», — легко пожала плечами я. «Если так интересно, то можете сами спросить у профессора», — указала я на преподавательский стол, где Флитвик уже довольно доедал десерт. «Хм», — хмыкнули они синхронно. Спустя считанные секунды их лица одновременно приняли задумчивый вид. «Значит, Флитвика раздражает пустой риск ради мелкой цели?» — спросили они друг у друга. «Спасибо за совет», — вскочив с места, быстро сказал мне второй. «У тебя есть план?» — спросил его первый, следуя примеру брата. «Лучше, у меня есть идея», — заявил второй и растворился в толпе учеников, за ним последовал первый. «Это было забавно. Правда, стоит еще с кое-чем разобраться. 10 высших демонов», — пробормотал Рон, сбиваясь со счета на пальцах, где-то в районе 5. «Я, конечно, знала, что в тебе много дури, но чтобы настолько», — вжав голову в плечи, смотрела на меня выпученными ярко-голубыми глазами Эйлин. «Я читала, что и один простой демон может вызвать много проблем, но высшие, до них я еще не скоро дойду», стуча пальцем по очередной книге для легкого чтения во время еды, с досадой сказала Гермиона. «А вдруг ты и правда можешь поднять замок Левиасой?» — спросил меня Симус, пытаясь разрядить обстановку. «Надо лишь разойтись во всю мощь. Если бы можно было как-то направить все это в теплицы», — мечтательно проговорил Невиллу. «Ребята, успокойтесь», — подняла я ладони в сдающемся жесте. «Я, может, и сильна, но толку от этого могущества, если даже простейшая Левиаса у меня нормально не получается. Вообще, вся эта ситуация меня удручает». «Ну, через минуту обоюдного молчания», — сказал Рон, — «мы же здесь как раз для обучения». «Вот именно», — кивнула Гермиона. «Мы все плохо справляемся с заклинаниями, а значит, это надо срочно исправлять», — сказала та, у кого получилось лучше и быстрее всех, насупившись, пробормотала Эйлин. «Разве это не повод для вас приложить больше усилий?» Наклонив голову, риторически спросила Гермиона. «Только не предлагай больше занятий, только не предлагай больше занятий», закрыв глаза, громким шепотом затараторил Рон, как будто пытаясь загадать желание, а все остальные выражали ему явную молчаливую поддержку. «Эх», — грустно вздохнула Гермиона, — «точно не хотите?» «Ня», — отрезала Эйлин. «Слишком много заниматься вредно для психического состояния», — выдал Симус. «Отстояв свое свободное время, мы все же решили закончить обед, а потом пошли на урок начальной отклюменции. За все это время я не то чтобы сильно продвинулась, просто обучилась парочке трюков сомнительной ценности. Ну вот зачем мне в преддвериях возможность согнуть руку в непредназначенную для этого сгибания сторону, остальные же были где-то на моем уровне, а вот Гермиона превзошла всех нас в этом плане. Акромантул даже описал ее как юную и многообещающую паучиху, а это достойная похвала, так как большинство волшебников в его глазах – мелкие неумехи. В общем, с недавних пор Гермиона самолично взяла на себя обязанности по подтягиванию нас и в этой сфере, что, скорее всего, было ошибкой. Каждый из нас видел преддверия по-своему, а про способы взаимодействия даже заикаться не стоит. Одного того факта, что Рон описывает свои похождения там, как стратегическую партию, как-то по-своему издеваясь над пространством и логикой, мне хватило с головой. Но Гермиона не сдавалась и выделяла время на штудирование книг по теме экклюменции для нахождения каких-нибудь общих корреляций. Почему же она этим занимается одна? Что же, могу без стеснения заявить, что понять, о чем пишут в этих книжках, не представляется возможным, по крайней мере, для не сильно зарывшихся в эту тему нас. Дни потекли за днями, урок шел за уроком. Еда Хагрида систематически употреблялась перед отбоем. Зельеварения стали посложнее, и профессор Снейп уже кисло представляет наше будущее художество, когда нам надо будет давать возможность применять магию на зельях. История, подготовка, астрономия, защита, травология, чары и заклинания и трансфигурация – все эти предметы и не думали сбавлять напор. Создавалось такое ощущение, что преподаватели стараются запихнуть в нас вообще все, что возможно и невозможно, а если больше не лезет, то ничего страшного. Сверху можно все утрамбовать еще большим количеством знаний и практик. В общем, скучать было некогда, все дни были забиты какими-то делами, включая практику с заклинаниями в свободное от учебы время под присмотром сменяющих друг друга старост. Кстати, о заклинаниях. Рон же обещал на втором занятии продемонстрировать свое мастерство, и каким-то образом у него это получилось. Хоть немного криво и недолго, но Рон и вправду выполнил своим особенным методом Вингардиум Левиасу или, как он тогда сказал, Вангардиум Лавасу, из-за чего Гермиона впала в пучину переосмысления собственных знаний и убеждений. А профессор Флитвик с веселыми глазами на серьезном лице за всем этим наблюдал и давал личные советы. И вот пришло время практического урока трансфигурации. Честно, у меня плохое предчувствие. В последнее время оно у меня всегда такое. Я ни на йоту не продвинулась во владевании Вингардиум Левиасой, разве что теперь могу ее с закрытыми глазами и молча сотворить из любого положения. Вот только есть нюанс. Это заклинание до сих пор правильно не работает. Как бы я ни старалась и что бы ни пробовала, ничего не выходит. Тоже и с финитой. В смысле полный ноль. И пока остальные друг за другом успешно сдают зачет профессору, я остаюсь в хвосте. Что я буду делать? Если из трансфигурации выйдет так же, надеюсь, меня не выгонит за неспособность освоить программу. Можно, конечно, поинтересоваться на этот счет у декана или у тех же старост, но напоминать всем о своей слабости еще чаще что-то не хочется. Первокурсники, обратилась к нам своим строгим голосом МакГонагалл, сегодня вам предстоит встретиться с еще одним препятствием на пути к пониманию магии. Преодолев его, легче дальше не станет. Но зато вы получите в свое распоряжение еще одно применение своим знаниям. И я говорю со всей серьезностью, что это преобразование вам вообще не понадобится, кроме как на моем уроке, осмотрев нас, сделала она паузу. Привыкайте, это будет частым явлением. Кто может сказать мне, почему? В воздух поднялось несколько рук, и Минерва, не особо раздумывая, выбрала Гермиону. Мисс Грингер, указала она на подпрыгивающую от нетерпения волшебницу. Да, встала она со своего места. Хоть эти заклинания, чары и преобразования по большому счету будут считаться бесполезными, они незаменимы при обучении. Из простого получается сложное. Так и мы будем долго изучать множество простых вещей, а из полученных знаний в конце концов соберем что-то полезное. Плюс 2 балла Гриффиндору, кивнула профессор, и Гермиона с довольной улыбкой села на свой стул. Как вы все можете догадаться, трансфигурация является самым ярко выраженным представителем этого подхода. Если начальные чары, заклинания или приемы подготовки могут изгодиться уже сейчас, то вот мой предмет начнет превращаться в бутон лишь под конец 5-го курса, да и то будет еще молод и слаб. Большинство оставляют его таким до конца своих дней, даже не думая доводить бутон до расцвета, и я лишь надеюсь, что в выпуске этого года таких окажется меньшинство, сказала она проникновенно и заковыристо взмахнула палочкой. Перед каждым учеником прямо из крепкого деревянного стола выросло деревце, которое запустило свои корни прямо в материал, и у каждого оно было разным. Вы видите живое дерево, которому осталось от силы несколько часов до окончательной смерти. Кто-нибудь может предположить цель первой практики? Спросила она под конец. Хороший вопрос. Прочитанные мной книги по трансфигурации представляли из себя множество примеров, перед которыми давалось объяснение по их решению, а в конце каждой своеобразной главы шло перечисление, где такие расчеты могут пригодиться. Поэтому нам могут дать задание как и трансфигурировать нормальный горшок с землей для деревца, так и превратить это деревце в подобие энта. Последний пример, конечно, утрированный, но суть открывающихся возможностей передает верно. Вот только я сомневаюсь, что кто-то из нас осилит даже горшочек. Только представив возможные вычисления для проведения такого преобразования, я сразу же начинаю чувствовать, что моя головушка кипит и разрывается от предположений, которые еще и проверить надо будет. В этот раз в воздух поднялось поменьше рук, среди которых была и немного сомневающаяся Гермиона, и даже Рон, который, кажется, сделал это не задумываясь. Мистер Уизли, с чуть удивленными нотками в голосе вызвала преподаватель отвечающего. А, опомнился Рон и, посмотрев на свою поднятую руку, как на предателя, встал с места. Первым практическим применением наших знаний, возможно, будет что-то из того, что мы изучали теоретически. Верно, немного подняв уголки губ, согласилась профессор МакГонагалл. Можете развить свою мысль и добавить больше конкретики? Да, чуть заторможенно ответил Рон и, скосив взгляд на свое деревце, у которого была ярко-желтая и оранжевая крона, продолжил. Мы определенно должны будем что-то делать с этим деревом, но это не должно быть чем-то чрезмерно сложным и невыполнимым. Возможно, нахмурился он, а через миг его лицо разгладилось, как от озарения. Я слышал, как братья говорили, что первая практика трансфигурации проводится на множестве одинаковых предметов. И до меня только что дошло, почему, довольно заявил он, обращая на себя больше внимания окружающих. Для идентичных предметов легче проводить расчеты и выявлять ошибки в них при получении неудовлетворительного результата. Но в мире не найти полностью идентичных предметов, разве что делать их на заказ, а значит, ближайший источник практики – это листья этих деревьев. Для подтверждения своих слов он сорвал один листочек со своего дерева, на котором сразу же вырос новый. «Вот только я не знаю, во что мы их будем преобразовывать», – признался Рон, держа над рукой предмет нашей практики при помощи легких порывов ветра. «Наверное, вы выберете что-то по своему вкусу, дав что-то особенное каждому. Плюс 5 баллов Гриффиндору», – задумчиво посмотрев на Рона, сказала профессор МакГонагалл. «Можете садиться». Мистер Уизли, сделав маленькую паузу, она осмотрела учеников, которые с интересом оглядывали свои деревья, и продолжила. «Вы сейчас услышали, как будет проходить ваша практика. И да, каждый из вас получит индивидуальную конечную цель преобразования. С первого раза может не получиться, но в деле волшебника главное – не сдаваться и пробовать различные подходы для достижения результата. До этого дня вам давалась теория, и вы сами решали множество примеров, которые сегодня вам нужно будет применить. Кстати, тем, кто сможет завершить свое первое преобразование, это деревце будет отдано в горшке. Вам нужно будет обсчитать каждый листочек и повторить успешное преобразование на уроке не менее 1000 раз. Вперед, взмахнула рукой Минерва, сразу после этого несколько листков сорвались с каждого ученического дерева и преобразовались в бумажку с надписью и неказистым рисунком. Выхватив свой левитирующий листок, я всмотрелась в него внимательнее. «Чайные листья», — гласила надпись, а рядом был изображен схематичный рисунок кучки высушенных листочков. Глянув на предмет своего задания с темно-зеленой листвой, я не признала в нем чайного дерева, что было вполне логично. «Значит, по аналогии со мной у нас всех будет простейшее преобразование первого уровня, то есть подобное в подобное. Преврати листок в другой листок, и будет тебе счастье. Надеюсь, мне не нужно будет проверять качество чая из преобразованного продукта для получения зачета. Хотя, если хоть что-то получится, я уже буду счастлива. Да, я также думала и на заклинаниях и чарах, но в этот раз я на самом деле так считаю. Тем более, если вложить в объект трансфигурации мою своеобразную магию, ничего плохого не случится. Ведь трансфигурация хороша тем, что все точно просчитывается заранее, а значит, все получится, только обращайся с цифрами и переменными правильно. По крайней мере, так в учебниках пишут, и преподаватель не раз это говорила. Что же, начнем. Сорвав зеленый листик, на месте которого сразу же вырос точно такой же, первым делом надо его замерить, точнее, представить простейшую форму схожего объема. Минерва говорила, что опытный практик магии трансфигурации может прикинуть объем любого предмета на глаз с точностью до десятых, что звучит сомнительно, но вполне реально, если представить, что магия волшебника, следуя его подсознательной воле, разливается вокруг и передает информацию об окружающих предметах. Но я отвлеклась. Как узнать объем? Что же, прямо в одном из ящиков стола есть один занимательный предметик, которым мы пользовались для теоретических расчетов на прошлых занятиях. Вытащив небольшую, круглую пластинку на коротких ножках, я поставила ее на стол рядом с собой. Она была больше бежевого цвета с кучей различных закорючек, нанесенных на поверхность. Положив оторванный листочек на пластинку, я прикоснулась к одной спиральной закорючке, мысленно представив, что измерительный прибор начинает работать. Вообще, работа артефактов довольно занимательна, а встроенные предохранители, которые считывают намерения прикасающегося к артефакту обладателя магического потока, защищают от случайных срабатываний. Может, после класса для отстающих пойти в клуб артефакторов? Или у нас будет отдельный предмет по этой теме в будущем, надо будет как-нибудь поинтересоваться. Пластинка сразу же засветилась слабым золотым светом, а листочек на ней подлетел в воздух и стал медленно крутиться вокруг произвольной оси. Через несколько оборотов символ сбоку засветился ярче, и вскоре передо мной высветилась табличка с данными о просканированном предмете. Так, я узнала не только его объем, но и список названий, способы применения в зельях, эффекты при употреблении в чистом виде, состав и кучу чего еще. Вроде как, эти сканирующие штучки подключаются благодаря каким-то закорючкам прямо к библиотеке Хогвартса, а потом находят нужный предмет и выдают о нем всю обнаруженную информацию. Это не только звучит, но и выглядит невероятно. Кстати, если съесть этот листочек в чистом виде, то будет несварение. Теперь надо взять формулу преобразования подобного в подобное и вписать туда одинаковые объемы и еще парочку переменных из обнаруженной информации. Потом рассчитать изменение состава листочка в другой, более полезный, листочек. А для этого нужна другая формула, которую надо будет подставить. Зарывшись в расчеты, я черкала в своей тетрадке разные способы преобразования. В теории можно взять любую формулу преобразования подобного в подобное, но каждая из них по-своему отличается. Какие-то очень точные, какие-то очень обобщают, но большинство находится где-то посередине. Выбрала же я одну из средних формул наобум. Получив уравнение преобразования, я обозначила искомые переменные и начала их вычислять. Процесс этот не быстрый и иногда даже ведет к совсем уж странным выводам, но, как и сказала профессор, если что-то не сработает даже на моменте теоретического расчета, то это легко можно поменять на что-то другое. Так я и поступила несколько раз, приходя в тупик во время вычислений. И вот, спустя 5 попыток я наконец получила нужные величины. Теперь всего лишь надо на их основе сотворить что-то типа структуры заклинания. Да, в простых заклинаниях и чарах эта структура формируется сама собой. В трансфигурации же мы сами создаем ее с самого начала. Удобно, если нужно будет сразу же отменить получившийся результат. Кстати, профессор вроде еще в прошлом месяце говорила, что мы будем изучать и безвозвратные преобразования, что звучит немного, из ряда вон. Каждое заклинание, чары и сырое воздействие с магией можно отменить или разрушить. Преподаватели прямо нам об этом говорили и не раз демонстрировали. Часть трансфигурации же в каком-то смысле схожа с зельеварением, где вся наша готовка точно не подлежит превращению в исходные ингредиенты. Но это опять же теория. Как все будет проходить на практике, это уже другой вопрос. Грубо прикинув узор, где будут фигурировать нужные переменные, я все же приступила к самому главному – преобразованию подобного в подобное. В учебнике есть несколько движущихся картинок с описаниями, которые демонстрируют нужную последовательность действий. Первым делом надо запомнить структуру заклинания. У меня это трехконечная неровная звезда, заключенная в круге. Проведя по получившемуся рисунку несколько раз палочкой, я примерно сориентировалась в последовательности взмахов. Второе. Цель преобразования должна быть в прямой видимости и недалеко от самого волшебника. Это связано с дальностью сотворения заклинаний. Мы пока молодые и необученные волшебники, поэтому и очень ограничены в этом вопросе. Но вот тот же Флитвик спокойно может сотворить заклинание в углу большого зала, находясь в совершенно другом месте. Пару раз видела, как он таким способом гонял надоедающих ему близнецов Уизли, которые вбили себе в головы, что обязательно должны довести Флитвика до ручки своими предложениями, где надо приложить огромные усилия для достижения минимального результата. Третье. Знать точно, что ты будешь преобразовывать и во что, прогнав в голове главную информацию о первичном листке и нужном мне чайном листке, который я выбрала из огромного списка, предоставленным тем же артефактом, я глубоко вдохнула. Четвертое. Сотворение чар трансфигурации. Покрепче сжав палочку и не сводя взгляда с зеленого листочка, я начала выводить созданную мной структуру заклинания и представлять в голове нужное преобразование, прогоняя информацию о предметах, правильно соотнося ее с ними, а то получится, как писали в учебнике, деревянный клинок. И теперь заключение воображаемого узора в круг. Линия, идущая с самой длинной вершины, легко описала нужный круг, замкнувшись вместе своего начала. Вновь чувство, что я пытаюсь бурной и стремительной рекой наполнить крошечную пиалку, которая еще меньше, чем при заклинании, и сотворенные чары не заставили себя ждать. Мой листочек быстро поменял насыщенность своего цвета, перетекая в немного другие очертания. Смерив взглядом получившийся продукт, я с замиранием сердца положила его на сканирующий артефакт. Один наоборот, второй, третий, и перед моими глазами высвечивается золотистая табличка с результатами. Да, не сдержавшись, воскликнула я, отчего деревце рядом со мной немного пошелестело своими листочками. «Мисс Поттер», — вопросительно позвала меня профессор МакГонагалл, подходя поближе. «У вас получилось?» «Да», — повторила я радостно, демонстрируя преподавателю крутящийся на артефакте листик. Хаем, быстро просмотрев предоставляемую информацию, пролистав пальцем по высветившемуся нематериальному экрану, одобрительно кивнула Минерва. «Отличная первая попытка, продолжайте». «Продолжать?» Поубавив радости, немного непонимающе спросила я. «В смысле, повторить это же 1000 раз?» «Нет», незаметно приподняв уголки губ, посмотрела на меня профессор. «Продолжайте цепочку преобразований, мисс Поттер, ваш лист чая совершенно не готов для употребления. Просмотрите, через какие стадии должен пройти листок, и преобразуйте его в нужный результат. В конце же вы должны будете получать готовый чайный лист с помощью единоразового сотворения чар трансфигурации». «Но, как же», потерянно посмотрела я на листочек, где и вправду был изображен рисунок именно чайных листьев для заварки, с чем-то еще их почему-то спутать было нельзя. «Постарайтесь, мисс Поттер», поддержала меня профессор и ушла к другому ученику, который взорвал свой листок. «Как вообще Симус здесь умудрился это сделать? Ладно, потом у него спрошу». Смирившись с предстоящей работой, я вернулась к расчетам, сверяясь с ячейкой таблицы, где выведено применение получившегося у меня чайного листочка. Спускаясь все дальше в глубины зависимости и трансфигурации, я с грустью вспоминала свои мысли о простейшем преобразовании первого уровня. Ага, как же, впереди меня ждало еще 5, если не 10 чар схожего уровня, которые надо будет как-то запихнуть в одну структуру. Неудивительно, что на практику выделяется больше одного урока. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 404. Числа и буквы. Вокруг меня сплошные числа и буквы, которые складываются в уравнения, а потом начинают гоняться. «Гонится», — бормотал себе под нос Рон, во время наших ежедневных дополнительных занятий в заполненной книжными полками библиотеки Хогвартса. «И долго он будет в таком состоянии?» — спросила Эйлин, косо поглядывая на закопавшегося в свои волосы Рона. Мне сразу показалась странным его молчаливость после урока к Клюменции, но чтобы вот так, закончила она и покачала головой. Видимо, он так впечатлился практикой трансфигурации, что преобразовал преддверие во что-то вроде кошмара. Даже столько уважения в голосе сказала Гермиона и вернулась к книгам, совершенно не беспокоясь о состоянии своего друга. «С ним точно все будет нормально?» – неуверенно спросил Симус. «Может, его в больничное крыло отвезти?» «Ммм», – протянула Гермиона, не отвлекаясь от страниц под своими пальцами. «Только если он не придет в себя завтра». Все же было удивительно увидеть у него такой скачок в деле освоения начальной окклюменции. Если честно, то я не думала, что бредни про помощь стресса в обучении будут правдой, а вот как оказалось. Погоди, быстро замахала руками Эйлин. Хочешь сказать, что вот это вот, указала она на бормочущего Рона, нормально и просто процесс обучения. И нам тоже надо будет через это пройти, ага, просто ответила Гермиона. Только вот вы не скоро до этого дойдете. Я же сказала, что у Рона получилось совершить так называемый скачок, вот он и расплачивается за это. Своеобразный остаточный эффект. Но я не видел, чтобы у тебя было что-то подобное, кивнул Симус в сторону Рона. У меня все прошло более равномерно, вот и остаточный эффект был не очень заметен, задумавшись над чем-то, пояснила Гермиона. У меня это была горящая библиотека с кучей книг в одном экземпляре, которые я больше никогда не смогу прочитать. Бррр, передернула ее от одних только воспоминаний. И в чем суть? Постукивая пальцами, спросила Эйлин. Суть чего? Посмотрев на нее, спросила Гермиона. Этого кошмара в преддверии, уточнила Эйлин. Ну, Гермиона прикоснулась к губам пальцами. Мнение волшебников сходится во мнении, что это какой-то барьер в разуме, преодолев который, можно будет на самом деле начать заниматься начальной окклюменцией. А суть в том, что преддверия берут все твои страхи и кидают их прямо в тебя, а ты должна преодолеть это, по сути сражаясь сама с собой. Ау, вздохнула Эйлин. И когда это случится у нас, хочется все-таки знать, в какой день лучше не выходить из комнаты. Если с таким прогрессом, как у вас, то начала что-то черкать в своем блокноте Гермиона, а когда закончила, сказала, где-то после зимы. Так долго, простонала Эйлин, растягиваясь на столе. Что поделать, вы совсем не стараетесь, без задней мысли сказала Гермиона. Отчего Эйлин, Симус и Невиллу недовольно нахмурились. Сама же Гермиона этого не видела, так как быстро вернулась к заинтересовавшей ее книге. Дальше разговоры прекратились, и даже Рон перестал бормотать и стал смотреть пустым взглядом на сухие страницы текста. «Сегодня у нас более свободная программа в самостоятельном совместном обучении, так как по теории предметов мы и так ушли дальше учебной программы и уперлись в препятствие, называемое практикой, которая как раз и будет на самих уроках. Поэтому сейчас каждый изучает то, что ему кажется более интересным. Думаю, Гермиона недолго продержится и начнет пропагандировать дальнейшее изучение теории без практики. Вот только если ей это само по себе интересно, то вот остальным, включая меня, сухая теория по магии не очень помогает. Все же практика проясняет множество непонятных моментов, а продолжать читать теорию, не разобравшись до конца в уже изученном, скучно и уныло. Что же касается прошедшей трансфигурации, то там все не так радужно, как бы мне хотелось, но и не так плохо, как я опасалась. Мне удалось рассчитать каждый нужный этап перехода одного предоставленного листика в чайный листик, но вот соединить все в одни чары. Эта задачка будет во много раз сложнее, и, кажется, нужно будет пересчитывать все с нуля, чтобы одна фигура простейшей трансфигурации легко сочеталась со следующей. Неудивительно, что Рон, который не признает навязанные правила колдовства, так пострадал от одного урока практики. А ведь дальше будет только сложнее. Сидя за учебниками с примерами трансфигурации подобного в подобное, я старалась оттолкнуть от себя остальные мысли и сосредоточиться на том, что у меня получается немного лучше других. Симус, Невилла и Эйлин просчитали и провели где-то половину из необходимых преобразований, а вот Гермиона практически собрала полную структуру нужных для ее предмета чар. Вот и выходит, что в конечном счете я самая отстающая. Что толку от превосходящей силы, если я не могу ничего нормально сделать? Так успокойся, Хила, не думай об этом. Сосредоточься на том, что получается. Да, чары трансфигурации даются тебе легче, даже если МакГонагалу тоже начала делать обеспокоенные замечания о слишком больших расходах для столь простых преобразований. Плевать, я все равно могу полноценно заниматься трансфигурацией, а это главное. С такими мыслями я и продолжила рассматривать структуры чар, делая пометки, а потом внезапный вопрос возник у меня в голове. А почему у меня получаются чары трансфигурации? Ведь и правда, в чем разница? Ни в жизнь не поверю, что больше взмахов палочкой – решение моей проблемы. Если бы это было так, то Флитвик бы точно сообщил мне об этом, разве что играет роль не количество взмахов, а то, какие именно это взмахи. Пораженная собственной догадкой, Я открыла чистый лист и нарисовала два взмаха палочкой Вингардиум Левиасы, а рядом положила листки со своими набросками чар трансфигурации. Очевидную разницу не заметит лишь слепой. Круг, пробормотала я и потянулась в свою сумку за книгой по заклинаниям. Открыв ее, я легко нашла подряд еще парочку рисунков заклинаний, у которых тоже не было круга, и сделала простой вывод. Заклинание не обводится кругом. Нахмурившись, я потянулась за книгой, посвященной чарам, и там все структуры были обведены кругом, а также больше походили на чары трансфигурации, что неудивительно, ведь слово «чары» там не просто так стоит. Тогда получается, мне надо кое-что проверить. Быстро захлопнув все книги и закинув свои принадлежности в сумку, объявила я. «Куда?» — немного опешив, спросила Гермиона. «У нас же занятия». «Я, кажется, нашла решение своей проблемы», — быстро объяснила я. «Нужно срочно проверить». «Но», — хотела возразить Гермиона, но я уже убежала. С каждым шагом пролетая все дальше, через пару секунд я больше летела, чем бежала. Летать низко к земле немного опасно, но зато так шанс, что Филч заметит, минимален. Завхоз как-то засекает нарушение воздушного пространства в коридорах. Миновав группки учеников, несколько поворотов, парочку живых статуй, которые любят носить предметы интерьера туда-сюда, я уже прямо чувствовала, что скоро достигну башни Гриффиндора. Там останется лишь найти старост или, на крайний случай, других старшекурсников. Осталось совсем чуть-чуть, но мой стремительный бег прервался от столкновения с кем-то, кто выскочил из-за угла. Ударившись друг о друга, мы резко застыли в пространстве, полностью контролируя полет. «Кто?» — пробормотал волшебник в мантии Пуффендуя. «Хила». Опомнившись и резко отскочив, я взглянула на лицо старшекурсника и также удивленно спросила. «Ты кто, запнулся Пуффендуец, почесав голову. «Я, Седрик, Седрик Дидгари. Помнишь, мы встречались в клубе искусства меча, я еще сражался с главой клуба, чтобы ты оценила перспективы вступления к нам». «Седрик», присмотревшись к нему, протянула я. «Что-то такое припоминаю». «Отлично», кивнул он, потерев свою грудь, как будто врезался в монолитную зачарованную стену. Вопросительно посмотрела я на него. «Так куда ты так спешила?» — спросил Седрик. «Не заблудилась? Помню свои первые месяцы здесь, и тогда я только и делал, что терялся». «Нет», — отрицательно мотнула я головой. «Я направлялась в башню Гриффиндора». «Да», — обрадовался Седрик. «Я тоже. Пойдем вместе, хотя ты вряд ли сможешь вывести нас быстро», — пробормотал он себе под нос. «О чем ты там говоришь?» — нахмурившись, спросила я. «Башня Гриффиндора находится рядом. Здесь пути осталось совсем ничего. Ты здесь ориентируешься?» — удивился Седрик, а через миг поправил себя. «Прости, я не хотел, чтобы это так прозвучало». «А ты не ориентируешься?» — прямо спросила я, посмотрев в его серые глаза. «Не очень», — нехотя признал Седрик. «Могу дойти до подземелья Пуффендуя, в большой зал, еще парочку мест, но на большее меня не хватает». «И куда ты шел в этот раз?» — не увидев вранья, поинтересовалась я. «Хотел навестить главу клуба, он недавно получил травму после посещения запретного леса», — ответил Седрик. «Думал, что и один дойду». «Вот как», — сказала я. «Не отставай». «Отлично», — кивнул он. Быстро развив прошлую скорость, я ринулась вперед, а Седрик даже не думал отставать. Уже через несколько поворотов мы зашли в проход, что ведет прямо к портрету полной дамы. «Эх, все же существуют те, кому это дается слишком легко», — вздохнул Седрик, осматривая округу. «Может, я могу тебя как-то отблагодарить?» промычала я в задумчивости, а потом меня ударила идея. «Ты же старшекурсник». «Да», — опустив плечи, сказал Седрик. «Третий курс. Я думал, ты вспомнила». «Отлично», — пропустив мимо ушей неважную информацию, сказала я. «А ты можешь следить за тренировками младших курсов, например, первого?» «Да», — повторил он, но на этот раз с гордостью в голосе. «Обычно за обучением могут следить только после пятого курса или старосты, но я уже сейчас получил личное разрешение от профессора Флитвика. Ты же будешь практиковать чары и заклинания, никакой трансфигурации, зелья и других предметов, верно?» «Именно», — закивала я. «Значит, ты можешь. Тогда пошли быстрее». Я нетерпеливо пробежала к одной из комнат для практики и вскоре была уже внутри. Не дожидаясь, пока Седрик заберется внутрь, я скинула сумку и встала посреди комнаты. «Нечего так торопиться», — сказал Седрик, закрывая за собой двери, тем более на первых порах. «Вингардиум Левиаса», — глубоко вздохнув, сказал я, выводя уже привычные две линии, но на этот раз обводя все кругом, связывая заклинание с предметом для практики, которых здесь было в изобилии, я представляла, как камешек передо мной взлетит в воздух, повинуясь движениям моей палочки. Опять ощущение огромной реки, что пытается наполнить пиалу, но на этот раз не было никаких подымающих все вокруг порывов ветра, лишь камешек передо мной поднялся в воздух. «Получилось», – прошептал я, пялись на левитирующий камень. «Получилось», – удивленно сказал Седрик, становясь рядом со мной. «Знаешь, после всех этих слухов, я думал, что от твоего колдовства половина Хогвартса взлетает в воздух. Что бы мы делали, если бы это повторилось? Ты бы сколдовал Финити», – отмахнулась я от его слов и попробовала пошевелить палочкой, чтобы камешек пролетел немного влево, но ничего не произошло. «Что? Почему он не двигается?» «Судя по оговоркам некоторых, вряд ли я смог бы подобрать Финити к тому ужасу, что ты называешь Вингардиум Левиасой», — покачал головой Симус. «А не двигается твой камешек потому, что ты наложила на него чары левитации, статичные». «Зачем тогда согласился?» — спросила я и, сжимая в руках палочку, хмуро смотрела на висящий в воздухе камешек. «Было интересно посмотреть на то, что может сотворить тысяча высших демонов», «немного виновато», — сказал Седрик. «Да и провисели бы мы здесь недолго. Я знаю парочку приемов изоляции, так что выкрутился бы». «Хаэм», — протянул он, смотря на камень, «может, все же попробуешь без ограничителя?» «Да как так-то?» — выкрикнула я и со всей силы ударила по левитирующему предмету. Камешек же, поддавшись моему напору, легко улетел прямо в ближайшую стену, рассыпаясь на мелкие кусочки при столкновении. Стены в тот же момент мигнули различными символами и узорами. «В чем вообще смысл пытаться, если все мои попытки ни к чему не приводят?» — спросила я ближайшего волшебника. «Буду колдовать всегда Вингардиум Левиасу, подниму всех вокруг себя, и пусть потом скажут, что я не старалась. Какие еще заклинания я могу извратить? Помню, простое режущееся в книжке видела». Встала я в стандартную стойку. «Что будет, если я попробую его?» «Знаешь», — осторожно начал Седрик, делая стратегический шаг назад, «не стоит тебе этого делать, а то, скорее всего, разделаешь и себя, и все вокруг на маленькие кусочки. Ты же не хочешь становиться кучей маленьких кусочков?» После его слов меня как будто отпустило, и я выпустила набранный в легкие воздух. Посмотрев на свою палочку, которая определенно еще спала, несмотря ни на какой возросший магический поток, я взлохматила свои волосы еще сильнее и бессильно произнесла: «Я просто не знаю, что еще сделать. Я ведь даже структуру собственного заклинания почувствовать не могу для Финиты». А последняя надежда превратилась в крошево, махнула я в сторону рассыпавшегося камешка. «Ну, у всех есть сложности с первым заклинанием», — через пару секунд молчания начал говорить Седрик. «А у тебя что была за сложность?» — спросила я, не поднимая глаз. «Я справился с первой попытки», — сразу же ответил Седрик, но, поняв, что противоречит сам себе, попытался исправиться. «В смысле, я же гений в области заклинания и чар, так что меня лучше в пример не брать. Давай представим среднестатистического волшебника первого курса. У него точно будет куча проблем». «Определенно», — покивал он сам себе. «Каких?» — не отстала я от него. «Ну», — протянул Седрик, однако после вздоха признался: «Я не сильно обращал на это внимание. У меня все получалось, и я довольно скоро начал заниматься со вторым курсом, где начальные проблемы уже все решили». «Как удобно», — пробормотала я и развернулась в сторону предметов для практики. «Ты куда это?» — спросил он, заметив мои движения. «Иду продолжать практику», — ответила я, засовывая палочку в кобуру. «А эта недавняя истерика не повод для прекращения практики?» — с любопытством спросил Седрик, идя за мной. «Без обид, но я видел множество волшебниц, которые бросали изучение заклинаний на неделе из-за таких моментов». «А волшебники, значит, не бросали?» — спросила я. «Хотя неважно», — вспылила, «бывает. Нечего заострять на этом внимание». «Вот как», — протянул Седрик, понимающе кивнув. «У меня похожая философия». «Мне без разницы», — безразлично ответила я. «О, так ты еще раздражена?» — начал меня подначивать Седрик, немного улыбаясь. «Не обращай внимания», — нахмурилась я и, легко подняв камень, что был в половину меня ростом, спросила: «Так ты будешь помогать с практикой или мне идти за старостами?» «Это», — провожая взглядом спокойно идущую меня с внушительным камнем в руках, запнулся Седрик. «Конечно, помогу». «Вот и отлично», — кинув камень в примерную середину помещения, сказала я, тогда готовь свою финиту. Я же сказал, что в этом не очень хорош, вздохнул Седрик, вытаскивая свою палочку. Вингардиум Левиаса, сказала я, не слушая его возражений. Одновременно с моими словами я выполнила привычные движения, но без разочаровавшего меня круга, и детально представила, как камень поднимается в воздух по мановению моей палочки. Сразу же почувствовав, как неостановимый поток встречается с сосудом, что был до смешного маленьким, я приготовилась взлетать в воздух. Порыв ветра вырвался из меня, поднимая все, что находилось внутри комнаты для практики. Да как вообще, застыв в стандартной позе для заклинаний, пробормотал Седрик и поднялся в воздух. Это Левиаса, так уж получается, повторив его судьбу, спокойно ответила я. Так мы вдвоем и висели в воздухе, очень медленно, практически незаметно, перемещаясь, а вокруг также левитировало все, включая маленькую крошку разломанных камней, что покрывало пол. Видимо, кто-то до нас здесь тренировался. Почему никто не говорил, что твое заклинание еще и не дает нормально двигаться? Еле двинув рукой, которая сразу же вернулась на исходное место, спросил Седрик. Про тысячи высших демонов они, значит, говорили, а про такую незначительную деталь, нет, обычно, мое заклинание сразу же отменяли, вполне спокойно пожал я плечами, принимая расслабленную позу, и закинула руки за голову. «Эй», сказал в мою сторону Седрик, «мне вообще и говорить-то сложно, а ты без проблем двигаешься». «Ну да, ты же заклинатель, логично». «Не», помахала я в его сторону рукой, «я тоже чувствую это давление, что хочет вернуть меня в исходную позу. Думаю, если сейчас на самом деле расслаблюсь, то точно сломаю себе шею собственными руками». «Что?» Удивленно повернув в мою сторону голову, которая сразу же вернулась на место под шипение волшебника, удивился Седрик. «Сколько в тебе вообще силы, чтобы вытворять такое?» Флитвик сказал, что где-то 10 высших демонов на одну Левиасу, а я могу сделать таких сотни и не выдохнуться, просветила я его. «От того, что слухи занижали твои способности, мне легче не становится», вздохнул Седрик. «Ты же вроде говорил, что точно выберемся. Какие-то там приемы, изоляции». С интересом посмотрела я на него. «Я же не думал, что вообще не смогу двигаться», еле выговорил Седрик. «Не хватало еще остаться без сил из-за обычного разговора. Как у тебя вообще получилось это?» «Само», пожалуй, я плечами и устремила взгляд на потолок, который был вполне обычным для Хогвартса, то есть фигурным и весь изрисованный какими-то узорами. «Или это не рисунок? Может, ты можешь убавить напор?» спросил Седрик. «Это уже не смешно». «Убавить напор?» ответила я вопросом на вопрос, переводя на него взгляд. «Именно», очень слабо кивнул Седрик. «Ты же сотворила заклинание, хоть и такое, необычное, а значит, имеешь над ним власть. Я не чувствую ничего, что могла бы убавить, прислушавшись к себе», сказала я. «Допустим, тогда», вздохнул Седрик. «Тогда давай представим, что можешь. Помню, слышал, что ты нормально не ощущаешь собственный магический поток, но он же тебя слушается. Вот и, не знаю, что ты там обычно делаешь, попроси его, что ли». «Я могу попробовать», согласилась я и закрыла глаза. «Если все, что надо было сделать, это попросить, то, может, я еще не такая пропащая в заклинаниях». Прислушавшись к себе и, ожидаемо, не заметив ничего инородного, что можно было бы принять за магический поток, я смиренно вздохнула и попросила магию прекратить подпитывать заклинание. Сразу ничего не произошло, но вдруг я поняла, что вновь ощущаю стремительное течение, которое как бы уходит от маленького, но невозможно крепкого, сосуда. «О!» – обрадовался Седрик. «Я чувствую. Не знаю, что ты там делаешь, но продолжай. Давай. Аж дышать легче стало. Ты справишься. Хила, вперед. Помолчи», – приказала я ему, не открывая глаз. «Мешаешь». «Молчу», сразу же ответил он. И это чувство неостановимого потока вновь исчезло. Как жаль, что оно появляется лишь при колдовстве. Может, это и есть тот самый магический поток, который мне и надо ощущать всегда. Конечно, такая мысль и раньше посещала мою голову, но все же я не испытываю ничего инородного, а значит, это не то. Хотя с каждым разом в это верить все сложнее. «Почти свобода», — не выдержал молчания Седрик. «Наконец-то». После его реплики я открыла глаза. Вокруг больше не летало маленькое крошево, а дальние объекты уже лежали на полу. Я же вместе с собственноручно притащенным камнем была очень близка к приземлению, и двигаться стало в несколько раз легче. Седрик же был окружен полупрозрачным куполом и валялся прямо на полу, жадно глотая воздух. «Это было ужасно», — вынес он свой вердикт, бессистемно махая палочкой в воздухе. «Согласна», — кивнула я, спокойно становясь на ноги. «Поэтому мне и нужно больше практики», — заключила я под глухой стук приземляющего камня. «Зато ты смогла отменить заклинание», — вставая с пола, попытался он меня поддержать. «Этот прием намного сложнее финиты. По мне, так наоборот», — выдала я экспертное мнение. Дальнейшему нашему разговору помешала резко распахнувшаяся дверь и влетевший в комнату староста с палочкой наготове. «Что вы здесь делаете?» Осмотрев нас, спросил Персий, остановив свой взгляд на моем временном помощнике, продолжил. «Тебе же прямо сказали, что с Хилой должны заниматься профессионалы. Я уже понял, нехотя снимая с себя барьер», — сказал Седрик. «Но кое-кто научил ее высокоранговому приему, что было не под силу профессионалам», — почти не морщись, — с гордостью сказал он. «Но долго это не продлилось. Кажется, у меня трещина в везде». «В медпункт», — приказным тоном указал Перси на дверь. «С твоим деканом я потом поговорю, но без сопровождения». Хотел было что-то возразить Седрик. «В медпункт», — строго повторил Перси, взмахом палочки разрушая уже не подпитывающийся мной маленький сосуд, что, оказывается, все время был где-то на краю моего сознания. «Хм, раньше я их во время разрушения не чувствовала. Значит, сосуд, структура заклинания, но это совершенно не похоже на узоры. Сложно». «Хила», — обратился ко мне Перси, отвлекая от размышления, — «ты не должна практиковаться с неподготовленными студентами». «Хорошо, знаю, тебе такого не говорили, но больше так не делай, а то это может закончиться в лучшем случае переломами, в худшем – смертью». Хотела я уточнить, сказав, что все нормально, но, вспомнив даже слова Седрика Асика в моем исполнении, передумала. «Поняла, отлично», – кивнул Перси, облегченно выдохнув. «Тогда начнем практику, у тебя есть свободное время», — удивленно посмотрела я на него. «Пришлось выкроить», — покачал головой Перси. «Анжелика мне все уши про это прожужжала, не давая мне ни минуты покоя. Не бери в голову, лучше покажи, что за высокоранговый прием тебе показал этот самонадеянный ученик», — исправил он сам себя под конец. Примечание к части. «Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 4.05, Вингардиум Левиаса», — произнесла я, стараясь соблюдать все правила. «Неостановимый поток вновь хочет наполнить мелкий сосуд, созданный взмахами моей палочки, но именно в этот момент я прошу его отклониться в сторону, поменять направление и задевать несчастный сосуд лишь разбрызгивающимися вокруг капельками. Не знаю, как это все выглядит на самом деле, и есть ли для этого явления нормальное описание, скорее всего, есть, но именно так я визуализирую испытываемые ощущения, и это работает». Показавшийся в моем восприятии на сущие мгновения поток отклонился, вновь исчезнув после прекращения движения, и вскоре перышко передо мной послушно взлетело в воздух, а перемещение кончика палочки начало влиять на его положение. «Вот», — выдал я, все еще поражаясь, «что у меня наконец получилось. Мисс Поттер», покачал головой профессор Флитвик, ставя отметку в журнале, что в последнее время всегда висел где-то за его спиной. «Я поставлю вам зачет по первому заклинанию за вашу находчивость, но со следующее, исполненное таким способом, я не приму». Но, немного растерянно опустила я палочку, отчего перо резко врезалось в пол. «У меня же получилось. На самом деле получилось. Это так», — кивнул Флитвик. «Но если вы продолжите в том же духе, то дорога к настоящему волшебству будет для вас закрыта. Вы слишком сосредоточились на цели выполнить первое заклинание и упустили суть. Можете потрудиться и вспомнить, что по этому поводу говорит учебник». Задумалась я и где-то на краю сознания почувствовала, как созданный мной сосуд рассыпался. Странно, такого раньше не происходило. Обычно все, созданное мной, отменяли финиты, а теперь это что-то просто рассыпалось. Отодвинув пока ненужные размышления, я сосредоточилась на просьбе преподавателя. «Первое заклинание очень важно для юного волшебника. Оно хорошо показывает сильные и слабые стороны заклинателя, на которые стоит обратить внимание и взять под контроль», — а также является первой ощутимой ступенькой на пути становления великим волшебником. Верно, одобрительно кивнул Флитвик. А теперь скажите мне, чего вы лишитесь, если проигнорируете слова про обретение контроля над своей магией? Но я ее контролирую, возразила я, но под острым взглядом профессора немного сконфуженно продолжила. Вроде, ну не могу я контролировать и чувствовать магический поток, как другие. Все они, указала я на тренирующих заклинания учеников вокруг, хоть как-то могут ощутить свой магический поток. То он у них колется, то щекочет, то еще что-то, но у меня все не так. Я не ощущаю ничего инородного, странного или необычного. Единственное, что я могу ощутить, это подавленность, если я прошу магию уменьшить напор, или что там на самом деле, да и то в последнее время я и к этому привыкла. Благодаря методикам по дыханию, что посоветовало мне делать трюк, уменьшение магического потока уже практически не ощущается. Еще я отлично чувствую, что моя магия все еще спит сладким сном и не думает просыпаться, насколько бы, по данным мадам Помфри, мой магический поток не увеличивался каждую неделю, потрясла я палочкой в своих руках. И как вы все хотите, чтобы я взяла магию под контроль, я же уже все перепробовала, буквально, и тренировки по подготовке, где трюк скидывала на меня чуть ли не маленькую гору, а я должна была отбиваться, и разные подходы по обретению единства с магией из разных умных книжек. Я даже у Акромантула интересовалась, не знает ли он способы решения моей проблемы, и еще много чего, но все без толку, я до сих пор ничего не могу сделать правильно. Лишь этот способ по перенаправлению коротко ощущаемой мной реки, наполняющий несчастный сосуд, сработал. Так почему бы мне его не использовать? Спросила я порывисто и сразу же после этого осознала, что веду себя как маленький ребенок. Мисс Поттер вздохнул Флитвик и взмахом руки превратил перо в самую настоящую полноразмерную скамейку. «Присядем?» – спросил он меня. «Но, у нас же урок». Попыталась я придумать причину для отказа, так как из-за недавней вспышки чувствовала себя неудобно. «Не стоит волноваться», – покачал головой Флитвик и первый сел на скамейку. «Хорошо», – глубоко вздохнув, чтобы унять остатки прошедшей эмоциональности, я села рядом с профессором. «Понимаете, мисс Поттер», — начал говорить Флитвик, направив взгляд на колдующих с переменным успехом учеников, «первокурсники не просто так изучают заклинания. Вы же уже поняли, что чары намного проще и легче, верно?» — спросил он, отчего я немного потупила взгляд. «Не стоит этого стесняться. Самостоятельное изучение полезно, а то, что вы без подсказок дошли до этого, говорит очень многое о ваших способностях и стремлениях. Однако, несмотря на всю простоту, чары не вытеснили заклинания. У вас есть мысли, почему так?»